104. Смерть и черная пыль, разлетаясь, проникла во все потайные сгибы письма, закрытого судьбы печатью. Свежие чернила засохли навек. Элизабет Барретт Браунинг, Аврора Ли. «Объясню, когда закончим», — негромко сказал Страйк. «Я из магазина!» — Грант Ледвелл указал на бутылку, когда Страйк и Робин вышли из машины. В Омане Ледвелл густо загорел, и цвет кожи подчеркивала белая рубашка, которую он носил с джинсами. Рубашка обрисовывала большой живот, который при прошлой встрече был скрыт пиджаком. «Хезер и ее мать прикончили все мои приличные красные вина». «О!» — воскликнул он, когда Страйк обошел машину спереди, и стало видно, что он на костылях из заколотой штанины. «А вы...» «Потерял полноги, да», — подтвердил Страйк. «Надеюсь, скоро найдется». Грант неуверенно засмеялся. Мысли Робина еще были заняты необычной фразой Страйка о проволоке, но она отвлеклась на то, что Гранта явно покоробило очевидное свидетельство инвалидности Страйка. Это не добавило ей дружелюбия к Ледвеллу. У нее и так было против него предубеждение, так как она считала, что он пренебрегал старшей дочерью и племянницей. «У меня в семье прибавилось народу с тех пор, как мы с вами виделись в последний раз», — возвестил Грант, когда они шли ко входной двери. Он не сводил глаз со Страйка. «О, Хезер родила?» — вежливо спросила Робин. «Поздравляю!» «Да, наконец-то у меня мальчик», — объявил Грант. «С третьего раза повезло». «Очевидно», — с растущей неприязнью подумала Робин. «Рэйчел больше не входила в число детей Гранта». «Как назвали малыша?» — поинтересовалась она. «Итан», — сообщил Грант. «Хезер всегда любила это имя. Оно ей нравилось еще в фильме «Миссия невыполнима». Он открыл дверь и провел их коридором, оформленным в бежево-кремовой гамме, в большую гостиную-столовую, где сидели Хезер и ее мать. Пришла очередь Страйка отводить глаза. Хезер кормила новорожденного сына, обнажив 9/10 набухшей груди. Головка ребенка с жидкими каштановыми волосиками лежала в ее ладони, словно большая картофелина. На полу свернулись калачиками две маленькие девочки в одинаковых розовых в крапинку пижамах, играя с парой в пластмассовых всадников на пони. Они подняли глаза на отца и вошедших с ним незнакомцев. У обеих открылись рты при виде подколотой штанины Страйка. Их бабушка, невысокая, с агрессивно яркими рыжими волосами, выглядела весьма взволнованной. «О, привет!» — радостно сказала Хезер. «Извините меня, когда он голоден, он голоден». «Я все о вас прочитала», — теща Гранта сверлила Страйка жадным взглядом. «Я рассказала о вас девочкам. Они специально остались, чтобы увидеть папиного знаменитого гостя». «Мы пройдем в сад», — сообщил Грант, избавив Страйка от необходимости что-то отвечать. Страйк и Робин последовали за Ледвеллом в большую, хорошо оснащенную кухню, полную оборудование из нержавеющей стали. Французские окна были открыты, и Робин увидела, что на самом деле сад — это небольшая мощеная площадка, на которой стоял деревянный стол, стулья, а вокруг них все было уставлено растениями в катках. «Кто-нибудь хочет выпить?» — спросил Грант, доставая винный бокал из стенного шкафа. Оба отказались. Когда все трое сели за стол в саду, а Грант налил вина и сделал глоток, Робин сказала: «Прекрасный дом». Это прозвучало не особенно искренне. Дом казался ей безвкусным. «Спасибо», — ответил Грант. «Однако мы здесь не задержимся. Уезжаем. Все уже решено, и это настоящее облегчение. Мы возвращаемся в Оман. Отличные школы для детей, хорошее сообщество экспатов. У нас там остались друзья. Всеми делами, связанными с фильмом, я могу заниматься удаленно. Для этого не обязательно оставаться в Великобритании. В любом случае, Хезер очень хочет уехать. Она еще беспокоится из-за анемии и этих ублюдочных, одержимых чернильно-черным сердцем». «А еще Оман — прекрасная налоговая гавань», — подумал Страйк. Грант отпил вина и спросил. «Итак, у вас для меня новости?» «Да», — подтвердил Страйк. «Мы на 90% уверены, что знаем, кто такой Аномия». «Правда?» — подумала Робин, бросив на Страйка короткий взгляд. «Ну, новость чертовски хорошая», — сердечно сказал Грант. «И кто это?» «Не могу сказать, пока это не будет доказано», — уклончиво ответил Страйк. «Нас могут обвинить в клевете. Собственно, нам не хватает одного важного доказательства, и мы подумали, что вы можете нам помочь». «Я?» — удивился Грант. «Да», — снова подтвердил Страйк. «У меня есть пара вопросов, если вы не против». «Валяйте», — согласился Грант. Однако Робин показалось, что по его бульдожьему лицу, казавшемуся обветренным в лучах вечернего солнца, пробежала тень настороженности. «Во-первых», — начал Страйк, — «телефонный разговор с Эдди, о котором вы мне рассказывали. Когда она сказала, что Блей хочет вышвырнуть ее из чернильно-черного сердца». Грант поднял левую руку и смахнул с носа что-то невидимое. «Да», — поторопил он. «Когда именно случился этот разговор?» — уточнил Страйк. «В прошлом году», — ответил Грант. «Можете вспомнить, когда именно?» «Должно быть, в июне». «У нее был номер вашего мобильного?» Возникла еще одна небольшая пауза. «Да», — ответил Грант. «А когда вы разговаривали в последний раз перед этим звонком?» «Какое отношение это имеет к Аномии?» «О, самое непосредственное», — заверил Страйк. «До этого мы некоторое время не общались», — сообщил Грант. «Предыдущий разговор произошел, когда она осталась бездомной и просила вас о помощи». Нижняя челюсть Гранта выдвинулась вперед еще сильнее. Прежде чем он успел ответить, из дома вышли обе его маленькие дочери, каждая несла в руках всадника на пластмассовом пони. Девочки двигались с осторожной, тревожной застенчивостью, какой часто сопровождается детское любопытство к незнакомцам. «Папа!» — произнесла старшая, подходя к столу. «Смотри, что бабуля нам подарила!» Она положила на стол пони и наездника. Ее младшая сестра смотрела на подколотую штанину Страйка. «Здорово!» — одобрил Грант. «А теперь бегите обратно в дом. Папа занят». Старшая девочка подошла ближе к Гранту, встала на цыпочки и громко прошептала ему на ухо. «А что случилось с ногой этого дяденьки?» «Когда я был солдатом, меня везли в машине, и машина наехала на бомбу», — объяснил Страйк девочке. «Больше для того, чтобы она поскорее ушла, чем для того, чтобы избавить Гранта от неловкости, неизбежной при ответе». «О!» — сказала девочка. Ее младшая сестра придвинулась ближе к ней, и обе уставились на Страйка. «Бегите в дом», — повторил Грант. «Давайте». Девочки двинулись к дому, перешептываясь. «Извините», — напряженно произнес Грант и глотнул еще вина. «Без проблем», — ответил Страйк. «Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вам поступали еще звонки с просьбой эксгумировать вашу племянницу?» «Нет, только те два, о которых я говорил раньше». Страйк вынул блокнот впервые за эту встречу и открыл записи о предыдущей беседе с Ледвеллом. «Вы ответили только на второй из звонков, верно? Первый приняла Хезер». «Да», — подтвердил Грант и уточнил. «Я так понимаю, это звонила Аномия?» «Нет, это был не Аномия», — возразил Страйк. «Звонивший сказал, откопай Эдди и посмотри на письмо, верно?» «Да». Теперь Грант определенно выглядел встревоженным. «Но при этом не уточнил, на какое именно письмо следует посмотреть?» «Нет», — ответил Грант. «Я спрашиваю, потому что в гробу лежат два письма, ведь так? Одно от Ормонда, другое от Блэя». «Верно». Грант заслонил глаза от лучей низкого солнца. «Извините, я, пожалуй, возьму солнечные очки. Слепит глаза». Он поднялся и ушел в дом. «Он напуган», — вполголоса проговорила Робин. «Так ему, черт возьми, и надо. Телефонный звонок от Эдди. Вот ведь жопа ослиная. Думаю, нам придется немного поработать в стиле «хороший полицейский, плохой полицейский». «И насколько мне быть плохой?» — поинтересовалась Робин. «Ха-ха», — мрачно отозвался Страйк. Позади них зазвучали шаги Гранта Лэдвелла. Он вернулся, надев очки авиатора Ray-Ban. «Прошу прощения», — произнес он, садясь на прежнее место и тут же отпивая еще вина. «Без проблем», — откликнулся Страйк. «Итак, вернемся к письмам в гробу. Их было два, так? Мы правильно понимаем?» «Кормаран», — негромко и мягко сказала Робин. «Что?» — с явным раздражением отозвался Страйк. «Я думаю», — Робин примирительно улыбнулась Лэдвеллу, «мы должны помнить, что говорим о племяннице Гранта». «Спасибо», — голос Гранта прозвучал громче обычного. «Большое спасибо, Он явно забыл имя Робин. «Ладно», — сдался Страйк и несколько менее агрессивно уточнил. «Два письма, да?» «Да», — произнес Грант. «Потому что, когда мы встречались в ружье», — продолжал Страйк, «вы говорили об одном письме, а не о двух. Знал сотрудник похоронного бюро, поскольку я попросил его положить письмо туда. Тогда я не придал этому значения. Я решил, что речь идет о письме, которое вы передали лично, а Ормонд, возможно, сам отнес письмо гробовщику». «Так и было?» Лицо Гранта стало бесстрастным, и Робин была уверена, что он напоминал себе. Ормонд на свободе и сможет разоблачить его ложь. «Нет», — сказал Грант. «Оба. У меня были оба письма. Это я имел дело с сотрудником бюро». «Тогда почему вы сказали, что попросили сотрудника положить в гроб письмо?» «Я такого не говорил», — солгал Грант и тут же добавил. «А может, я оговорился». «То есть вы передали гробовщику два письма, и если его допросит полиция, то он скажет, что положил в гроб два письма, верно?» «Какого черта полиции допрашивать гробовщика?» — поинтересовался Грант. Лоб его блестел в красноватом закатном свете. Уже во второй раз за этот вечер Страйк вгонял человека в пот. «Потому что это, черт возьми, дело об убийстве!» Страйк повысил голос. «И любой, кто лжет об Эдди или о своих отношениях с ней до ее смерти...» «Кормаран!» — воскликнула Робин. «Ты так говоришь, будто...» «Ну, извините», — обратилась она к Гранту. «Вы пережили ужасное происшествие. Я знаю, что вам очень, очень тяжело». «Да, чертовски тяжело», — решительно подтвердил Грант. Он отпил еще вина, отставил бокал, посмотрел на Страйка и произнес. «Я считаю, не имеет значения, сколько писем положили в гроб». «Значит, вы признаете, что положили туда только одно?» «Нет», — отмел это предположение Грант. «Я спрашиваю, какое значение имеет количество писем?» «Давайте вернемся к телефонному звонку, о котором вы мне рассказали. Когда у Эдди каким-то чудом оказался номер вашего мобильного, и ей нужен был ваш совет, хотя вы не виделись с тех пор, как подкинули ей несколько сотен фунтов и вышвырнули на улицу». «Черт возьми, подождите!» «Кормаран, это несправедливо!» — горячо запротестовала Робин. «Точно!» «Ни ты, ни я не знаем, что происходило у них в семье», — продолжала Робин. «Я знаю, что этого чертова телефонного звонка никогда не было. И теперь это можно проверить, ведь полиция нашла телефон Эдди». Лицо Гранта застыло, и Страйк понял. Он этого не знал. «Вовсе не преступление сожалеть о том, что ты был недостаточно близок с членом семьи, которого больше нет», — убеждала Робин. «Я понимаю, почему кто-то может сказать, что телефонный звонок был, хотя на самом деле его не было. Мы все так делали. Такова человеческая природа». «Похоже, ваша напарница разбирается в людях гораздо лучше, чем вы». Грант коротко взглянул на Страйка через стол. «Значит, звонка не было», — нажимал Страйк. «Таковы ваши слова». Пуговицы белой рубашки Гранта едва держались, так тяжело он дышал. «Нет», — произнес он наконец, — «не было. Вот она, партнер ваш, правильно говорит. Я чувствовал сожаление из-за того, что не поддерживал с Эдди связь». «Но, по вашим словам, именно из несуществующего телефонного разговора вы узнали, что Блей хотел ухода Эдди из чернильно-черного сердца». «Он действительно хотел, чтобы она ушла», — прорычал Лэдвелл и тут же явно пожалел об этом. «Откуда вы знаете?» — спросил Страйк. «С чего вы это взяли?» Лэдвелл промолчал. Страйк продолжил. «В тот вечер в ружье вы сказали мне, что у Блэя и Кати Апкотт нравственность, как у бродячих котов. Сильно сказано. Что заставило вас выбрать такие выражения?» Лэдвелл промолчал. «Давайте я вам сам скажу, почему, на мой взгляд, вы решили, что Блэй рвется к полному контролю», — предложил Страйк. Но не успел. Снова появились две маленькие девочки в пижамах. Теперь их сопровождала бабушка. Она приветливо смотрела на сидящих за столом, явно не замечая никакой напряженности. «Девочки хотят пожелать папе спокойной ночи». Грант выдержал поцелуй в щеку от каждой из дочерей. Затем, вместо того, чтобы сразу уйти, мать Хезер повернулась к Страйку и сказала: «Мия хочет задать вам вопрос. Я сказала, что вы не будете возражать». «Конечно», — согласился Страйк, мысленно проклиная и ее, и детей. «Вам было больно, когда вашу ногу разбомбили?» — спросила старшая девочка. «Да, было», — кивнул Страйк. «Вот видишь, Мия», — просияла бабушка. Робин не удивилась бы, если бы она поинтересовалась, будет ли Страйк рад еще разок принять участие в шоу «Спроси, не бойся». «Ладно, девочки, пожелайте гостям спокойной ночи». «Спокойной ночи!» — в унисон отозвались малышки и вместе с бабушкой вернулись в дом. Солнце опустилось за крышу дома, и мощеный дворик Лэдвеллов накрыла тень. Но Грант не снял солнечные очки, отражающие рубиновое сияние неба. Благодаря тёще он получил время для размышлений, воспользовался им и теперь, опережая остальных, сказал: «В общем, у меня сложилось впечатление, что Блей хотел, чтобы она ушла». «Но вы не можете сказать, откуда это впечатление взялось», — подтолкнул Страйк. «Но они ведь поссорились, не так ли?» «Вы сказали, что у него и Кати нравственность...» «Они же думали, что Эдди аномия, разве нет?» Убежденность Блэя в том, что Эдди — это аномия, не более чем паранойя, совершенно естественная для вечно обкуренного парня после разрыва отношений», — объяснил Страйк. «Но никто, кроме вас, никогда не предполагал, что он хочет целиком загробастать чернильно-черное сердце. Все, что мы услышали в ходе расследования, говорит о том, что он едва был способен косяк до рта донести. А уж о том, чтобы в одиночку делать мультфильм и вести дела с киностудиями и Netflix, и говорить не приходилось. И я думаю, у вас есть весьма конкретная причина думать, что он хотел взять все в свои руки. И столь же конкретная причина говорить, что Катя тоже готова на подлость. Я думаю, вы открыли и прочитали письма, которые должны были положить в гроб Эдди, а прочитав их, решили положить только письмо Ормонда». Признался бы в этом Грант или нет, это навсегда осталось вопросом. Потому что в этот момент во внутренний дворик вышла через открытые двери Хезер с пустым винным бокалом, сияющая, как ясно солнышко. «Налей мне немного, граб», — попросила она, усаживаясь на четвертый стул. «Я только что уложила Итана, а мама читает девочкам сказку». Грант наполнил ее бокал, сохраняя на лице жесткое выражение. Хезер нетерпеливо поинтересовалась: «Итак, что я пропустила? Мы уже знаем, кто такой Аномия?» «Узнаем», — ответил Страйк, прежде чем успел заговорить Грант. «Как только увидим письмо, которое не положили в гроб». «О, ты им рассказал», — улыбнулась мужу Хезер. «Я говорила...» «Заткнись!» — прорычал Грант. Даже если бы он отвесил Хезер пощечину, она бы не выглядела более потрясенной. Повисла напряженная тишина. В соседнем саду яростно затявкала собака. «Говорили ему, что надо признаться, да?» — спросил Страйку Хезер. «Жаль, что он не послушал. Сокрытие улик по делу об убийстве, ложь об общении с погибшей». На лице Хезер была написана паника. «Корморан», — в третий раз произнесла Робин, — «никто не скрывал улик. Лично я», — она обратилась к Лэдвиллам, — «считаю, что вы были в своем праве, прочитав эти письма. Она была вашей племянницей, а любой из мужчин, написавших эти письма, мог быть виновником ее смерти, верно?» «Именно это я и сказала», — воодушевленно воскликнула Хезер. Увидев, как изменилось лицо мужа, она добавила. «Граб, ну я же правда сказала». «Я не признаю, что мы читали письма, и не признаю, что мы не положили их в гроб», — заявил Грант. Он снял солнцезащитные очки. В сгущающихся сумерках его лицо выглядело грубо вырезанной скульптурой. «Но ваша жена только что это признала», — указал Страйк. «Нет, она...» «Она призналась», — повторил Страйк, — «и это основание для ордера на обыск. Конечно, если вы хотите сжечь его до приезда полиции, это ваш выбор. Но мы оба можем дать показания о том, что сейчас сказала Хезер. Я думаю, что в крайнем случае Министерство внутренних дел разрешит эксгумацию». Тут в проеме французского окна с досадной предсказуемостью снова возникла мать Хезер и весело спросила. «Найдется еще местечко?» «Нет», — отрезал Грант. «Я имею в виду, дай нам минутку, Венди». Явно разочарованная, она удалилась. Соседская собака продолжала тявкать. «Я бы посоветовал вам обоим хорошенько подумать, что будет дальше, если вы продолжите отрицать, что письмо у вас», — произнес Страйк. «Все будет хорошо, если вы сейчас признаетесь», — солгала Робин, глядя на испуганную Хезер. «Все поймут. Конечно, вы переживали, что Ормонд или Блей как-то связаны со смертью Эдди. Не думаю, что кто-то на вашем месте удержался бы от того, чтобы вскрыть письма, учитывая, как Эдди умерла. Это вполне понятный поступок». Хезер, кажется, немного успокоилась. «А если вы продолжите притворяться, это будет выглядеть чертовски подозрительно, когда все всплывет», — добавил Страйк, охотно вернув Гранту враждебный взгляд. «Газеты любят такие штуки. Почему они не сказали? Почему они скрыли это?» «Граб», — прошептала перепуганная Хезер, и Робин была уверена, что она представляет, как о таких историях будут сплетничать у входа на детскую площадку. «Я думаю...» «Мы этого не скрывали», — сердито отозвался Лэдвелл. «Мы просто не положили письмо в гроб. Он написал нечто совершенно омерзительное. Я не хотел хоронить ее с этим». «Можно нам посмотреть?» — спросил Страйк. Соседская собака продолжала неистово тявкать. Грант сидел, уставившись на Страйка, а тот надеялся, что Лэдвелл, человек во многом глупый, но все же не совсем дурак. Наконец Грант медленно поднялся на ноги и скрылся в доме, оставив жену сидеть за столом с крайне озабоченным видом. «И часто вот так?» Светским тоном спросила Робин, кивнув в сторону, с которой доносился лай. «Что? А, вы о собаке? О, да», — ответила Хезер. «Никогда не замолкает. Это померанский шпиц. Девочки умоляли нас о щенке. Мы сказали, может быть, когда вернемся в Оман. Дело в том, что там очень дешевая помощь по дому, и я смогу справляться и с собакой, и с малышом. Но померанца мы ни за что не возьмем, это уж точно!» «Совершенно вас не виню», — улыбнулась Робин, а ее пульс так и чистил от мысли, что вот-вот появятся доказательства по делу. Грант вернулся с конвертом в руках. Прежде чем он сел, Страйк остановил его. «У вас есть прозрачный пластиковый пакет?» «Что?» — Грант еще выглядел рассерженным. «Прозрачный пластиковый пакет. На этом письме следы ДНК. Не хочу загрязнять его еще сильнее». Грант бесшумно ушел на кухню и вернулся снова, захватив пакет для заморозки. «Пожалуйста, откройте письмо и положите его в пакет, и конверт тоже. А потом мы прочитаем», — велел Страйк. Грант выполнил это и положил пакет с письмом на стол. Сердце Робин заколотилось. Она наклонилась к Страйку, и они прочли короткий абзац, представляющий собой лучший из виденных Страйком образец стиля, который Пат называла «записки сумасшедшего». Мелкий неровный почерк, некоторые буквы густо обведены черным, словно автор не мог от них оторваться. Эта записка выглядела странно детской, или могла бы показаться детской, если бы не отсутствие ошибок и если бы не смысл. «Ты сказала мне, что я такой же, как ты. Ты заставила меня думать, что любишь меня, а потом бросила, как кусок дерьма. Если бы ты продолжала жить, ты бы использовала и мучила мужчин ради потехи и выкидывала бы их, как только они бы тебе надоедали. Ты была высокомерной, лицемерной, презренной дрянью, и я хочу, чтобы эти слова гнили рядом с тобой, потому что это твоя самая точная, самая правдивая эпитафия. Теперь смотри из преисподней, как я завладеваю чернильно-черным сердцем навсегда». «Вам дала это Катя Апкот?» Страйк смотрел на Гранта. «Да». «Отвратительно, правда?» — горячо спросила Хезер. «Просто отвратительно! Подумать только, Катя переписала всю эту грязь, а потом передала ее Грабу, зная, что там было. Мне прям плохо стало, когда Алан Йоман и Ричард Элгар тогда в клубе искусств говорили, какая она милая». «Вот только Катя Апкот этого не писала», — сообщил Страйк. «Это не ее почерк. Вот ее почерк». Он указал на конверт, где было написано «Для Эдди», такими же аккуратными квадратными буковками, как в списке имен, которые Катя дала ему несколько недель назад. «Тогда кто это написал?» Коротким толстым пальцем Грант указал на письмо. Теперь оба, и он, и Хезер, выглядели испуганными. «Она Мия», — ответил Страйк, сфотографировал письмо на телефон, убрал телефон и блокнот обратно в карман и потянулся за костылями. «Вы должны немедленно позвонить в полицию. Попросите позвать Райана Мёрфи из уголовного розыска. Он должен увидеть это письмо. А пока не доставайте его из пакета». Страйк с некоторым трудом поднялся на ноги. После долгого сидения всегда было труднее удерживать равновесие. «Спокойной ночи», — тихо сказала Робин Лэдвеллом, с трудом выходя из роли доброго полицейского. Она последовала за Страйком обратно в дом. Позади осталась потрясенная тишина, которую снова и снова нарушало тявканье соседского померанца.